Глава 12. София. «Что?» — шокированно округлив свои глаза, воскликнула я. «Это неправда, я синяя. Моя драконица синяя. Я не черная и к теневым не имею никакого отношения». Попыталась я вразумить Зайрана, который сейчас вел себя как-то странно. Не так, как раньше, он пугал. «Это не так». Словно не услышав мои аргументы, хотя бы ответить Шуи моего дракона, ответил его темнейшее величие с легкой улыбкой на губах, что заставило меня судорожно сглотнуть и, выпутавшись из его объятия, отступить. «Я не понимаю, зачем вы забрали меня? Вы же обещали сначала все рассказать. Вы обещали своим братьям». Упрекнула я его. «Не обещал. Им я ничего не обещал. Я не собирался, но увидел то, что изменило мое решение». Уточнил он, а я испуганно замерла. «Что? О чем вы?» «Твоя драконица начала меняться, София. Ты еще не чувствуешь этого, но уже совсем скоро она бы начала брать над тобой верх. Кто-то вмешался в твою природу. Вероятно, боги, а может, кто-то такой же могущественный. Он изменил твое истинное предназначение. Ты перестала быть истиной для Араана, взамен обретя возможность стать истиной для кого-то еще. Да, поначалу показалось, что для моих братьев, ведь их метки ты получила первыми. Но это не так», — покачал головой мужчина. «Как не так?» — опешила я. — А метки? — Лишь побочные связи, из-за того, что ты моя истинная. Из-за того, что в нашем роду невеста и жена может быть одной для всех детей правителей. Мои светлые братья были рядом с тобой в момент пробуждения новой связи, опередив меня. И теперь это придется исправлять. — Исправлять? Что это значит? — недоуменно посмотрела я на дракона. — Это значит, придется консумировать связь со мной, прежде чем ты закрепишь свои истинные метки с моими братьями. Да, они испытают от этого боль, но в ином случае ты и вовсе рискуешь потерять не только связь с ними, со мной, но и свою драконицу. «Как это?» — мгновенно побледнев, прошептала я. «Потому что сейчас ей нужен лишь мой дракон и никто более. Но так ведь нельзя. Дэриан лишь сегодня говорил об этом, что я должна быть со всеми вами. Он просто не в курсе происходящего. А как же ваши рассказы про ту теневую драконицу? То, что она предположительно моя теневая сторона. Она тут при чем?» Я соврал. Никакой теневой драконицы со странным окрасом нет, как истинных связей для остальных белых. Все намного серьезнее. «Вы...» Не нашлась я, что ответить на это. «Зачем все это? Почему вы скрываете от своих братьев правду? Зачем лжете?» «Потому что, узнав ее, драконы захотят избавиться от теневого мира, а я не могу этого позволить». Было совершенно непонятно, что имеет в виду Зайран. И он, кажется, понял это по моему взгляду, ведь протянул руку, приглашая проследовать за ним. Был ли у меня выбор? Нет. Либо я все выясняю, либо просто остаюсь на месте, требуя вернуть меня, но прекрасно понимая, что этого не произойдет. Поэтому я решила довериться мужчине, делая к нему шаг и позволяя ему стиснуть мою ладонь и увлечь за собой по тускло освещенному коридору. Пока мы шли, я рассматривала окружающую обстановку. То, что поначалу показалось мне пугающей атмосферой, по факту такой не было. Просто после светлого дворца Сериана было непросто привыкнуть к более темному интерьеру. Хотя тут тоже все было сделано со вкусом. Правда, пугала немного тишина, но вскоре с каждым сделанным нами шагом я начала слышать звуки, словно шепотки по сторонам, и самое основное впереди, оттуда, куда мы и направлялись. «Тут нет слуг?» — прошептала я, интересуясь у Зайрана. «Есть, но сейчас они заняты не нами», — ответил мужчина. «Сейчас все сама поймешь». Наконец коридор привел нас на небольшой балкон. Вот только вместо улицы мы оказались в огромном помещении, где внизу все пространство зала было заполнено теми милыми теневыми дракончиками, с одним из которых я уже имела честь познакомиться. А между ними сновали на вид обычные девушки и парни, ловя крох и либо кормя их, либо пытаясь успокоить визжащих малышей. Да, именно малышами они и были. Приглядевшись, я заметила также огромное количество яиц, некоторые еще целые. Растерянно рассматривая милах, я непонимающе взглянула на Зайрана, ожидая пояснений. «Это теневые драконы, София. Все, что есть», — прошептал мужчина, а я в шоке уставилась на него. «Как? А взрослые экземпляры?» «Их нет, никогда не было. Лишь во снах, подобных твоему, они могут представать в ином виде». В реальности же. Но всем известно, что теневые после открытия их мира выбрались в наш в виде свирепых созданий. Они нападали и сжигали города. Договорить я не успела. Со стороны Зайрана раздался смешок в ответ на мои слова, заставивший меня замолчать. «И ты веришь в это?» Кинув на меня снисходительный взгляд, спросил его темнейшее величие. Первые крохи и в самом деле выбрались в наш мир. Но природа теневых такова, что как раз-таки тень от их тела в разы больше их самих. Пугали драконов не сами теневые, а тени от их тел, ведь нападали они лишь ночами, в тусклом свете вечерних огней. Но все же нападали. Верно, ища защиты. Теневые — это питомцы, которым нужна лишь помощь. Словно дети, они ищут того, кто станет для них хозяином и защитником. И подарит немного своей силы в ответ, чтобы дать толчок к развитию. Но из-за непонимания они стали врагами, которых все опасаются. Я пока не знаю, как изменить мнение драконов о них, ведь они обросли всевозможными пугающими легендами. Боюсь, начнется просто их истребление, когда все поймут, что реальной угрозы от них нет. Но они все же опасны, раз не изучены. Поэтому долгое время, как единственный взрослый теневой, я питал их сам. А теперь же моей силы не хватает, София. Именно из-за этого я написал Сериону и попросил найти нам невесту. Надеюсь, что ему удастся разыскать ту, что сможет стать хотя бы частично той, что подойдет мне. Но реальность превзошла все мои ожидания. Теперь ты поможешь мне. Ведь с каждым днем драконов становится все больше, а моих сил на всех уже не хватает. Ошарашена ли я была правдой? Еще как. В голове не укладывалось то, что все это время весь мир боялся этих крох. Тех, кого должен был просто принять, приручить. А по факту... Нет, я понимала, что, скрывая правду, Зайран все лишь усугублял, но в то же время понимала его позицию. Узнай все, что теневые безобидны, и на них откроется охота. А Зайран сейчас все силы отдает на их развитие. Ему не удастся их защитить в одиночку. Да, стоило бы обратиться за помощью к Сериану, вот только отношения между братьями были давно натянуты. Его светлое величие не верил ни единому слову брата. Сюда ему был ход тоже закрыт. А на слово он вряд ли ему поверил бы. Хотя я бы на месте Зайрана все же рискнула открыть правду его светлому величию, что и озвучила тут же. «Не получится», — мотнул его темнейшее величие головой. «Сериан уже видел взрослые особи и не поверит мне». «Как так видел, где?» — удивилась я. «Когда я пару раз прилетал в Мелию», — вздохнул дракон. «Но взрослых особей же нет. При свете дня непривязанные к хозяину драконы видятся как жуткие монстры. Лишь во тьме, в свете огня, можно понять, что их настоящий облик вот такой. Но тень от них не менее устрашающая, что не дает другим понять, бояться нечего. София, если бы все было так просто... А если привести Сериана сюда? Лишь теневые драконы и некоторые люди имеют сюда ход. Кивнув на прислугу, ответил Зайран. Мне пришлось отобрать несколько человек, которые связаны драконьей клятвой. Но тогда что? Как быть? Растерялась я. Нельзя же оставить все как есть, это неправильно. Даже если представить, что я, как ты говоришь, не синяя, вряд ли моей силы хватит на столько особей. Они должны найти себе хозяев. Должны и найдут. У них просто нет защитников, София. Но если ты согласишься, то все изменится. Пойдем, я покажу, что имею в виду. Возможно, это станет спасением для теневых. Крепко сжав мою руку, произнес мужчина и повел за собой обратно в коридор, из которого мы совсем недавно пришли. Очевидно, у Зайрана был какой-то план, в котором мне была отведена особая роль, и, вероятно, осуществить его не получалось до моего появления. И вскоре я поняла, о чем он. Сейчас теневой мир был для всех недоступен, он был опасен и не пускал никого лишнего. Сама сила Зайрана и теневых была опасной здесь. Я пока недоумевала, как люди смогли здесь устроиться. Вероятно, его темнейшее величие каким-то образом все же смог их обезопасить. Правда, не любого, видимо, а избранных. Выведя меня из замка, его темнейшее величие указал на огромный светящийся овал темно-фиолетового цвета, который виднелся вдалеке. Проход, который сейчас запечатан, София. С моим приходом сюда много лет назад. На данный момент я не в силах его открыть, ведь на нем истинная печать. Но если ты поможешь, то теневой мир станет четвертой частью Мелии, официальной. И тогда теневые драконы перестанут выглядеть в глазах других монстрами. Да, им понадобится защита. Но я смогу заручиться поддержкой белых и, возможно, еще кого-то. Истинная печать. Пробормотала я, начиная понимать, в чем дело. Боги ли, или еще кто запечатал теневой мир. но условием, что для его открытия Зайран найдет истинную. Дракон, у которого не может быть истины изначально. Словно проклятие какое-то, не иначе. Не представляю, с каким разочарованием жил здесь Зайран, зная, что будет вынужден позабыть о том, чтобы сломать установленную кем-то печать, активированную с его приходом сюда, и ища другие пути решения этой проблемы. Но теперь есть я. Я, которая в силах помочь Зайрану, просто надо пойти на некоторые жертвы в отношении Сериана и его белых братьев, предать их. Пару мгновений я просто смотрела на тот переливающийся фиолетовым цветом овал. Нет, я вовсе не думала о том, помогать Зайрану или нет. Ответ ведь вроде был изначально очевиден. Я не могла оставить в беде маленьких дракончиков, но... Смущало меня что-то во всем этом. Я не могла понять, что именно. Да, дракончиков я видела. Ни одной взрослой особи. И запечатанный вход был прямо передо мной, но что-то было не так. Медленно приблизившись к перилам, я осторожно положила ладонь на них, чуть сжимая пальцами. Черный мрамор приятно холодил кожу и был вполне реальным. Но Зайран ведь уже обманывал меня. Да, через милую кроху, теперь всюду следовавшую за мной, но... Это очередная проверка? Еле слышно прошептала я, поворачивая голову к мужчине, который все это время наблюдал за мной пристальным взглядом. Здесь все кажется очень реальным, но... Если вы говорите, что я такая же, как и вы, мало того, ваша пара, значит, мои сомнения не беспочвенны. Вы ведь ведете себя не так, как обычно. Слишком... Я запнулась, не зная, какое слово подобрать. Но после поцелуя его темнейшее величие потерял вдруг свою таинственность, загадочность и молчаливость. Он перестал быть настороженным и немного отстраненным. За эти пару дней я поняла, что он не спешит с выводами и всегда тщательно обдумывает каждое свое действие или слово. Сейчас же... «Мягок», — подсказал мне теневой дракон, а я моргнула, отмечая на лице мужчину легкую улыбку. Вот только с серьезным взглядом она никак не вязалась. Что дало мне понять, я права. Под рукой в тот же миг исчезло ограждение. Вокруг меня словно начало все рушиться, превращаясь в мерцающую черную пыль и заставляя недоуменно из доли испуга оглядываться. Шаг назад еще, не более. Ведь миг я оказалась в крепких объятиях Зайрана, ощущая его горячее дыхание на своей шее. «Была ли хоть доля правды в том, о чем вы говорили?» Замерев, спросила я, прижимаясь к дракону. «Ведь пол под нами начал рушиться, норовя забрать этот маленький островок, на котором мы стояли». «Почти все, что я рассказал, правда», — прошептал он, поднимая руку и касаясь кончиками пальцев моего подбородка. Легкое повелительное движение, я сама повернула голову, неожиданно встречаясь губами с губами Зайрана. Не раздумывая, он впился в них властным поцелуем, показывая, что больше не намерен говорить. Но мне были необходимы ответы и прямо сейчас. Стоило только Зайрану дать мне сделать вдох, как я тут же отвернулась от него. «Почти?» — спросила я, желая вырваться из его объятий, но осознала, что мы уже не в теневом мире, да и были ли там. И даже не в коридоре дворца его светлого величия, а в незнакомых покоях. И мы вовсе не одни. Мои истинные тоже здесь были и внимательными взглядами наблюдали за происходящим, чего-то ожидая. Я не понимала их интерес, находясь в жуткой растерянности. «Почти», — прошептал мне на ухо его темнейшее величие, а после оставил легкий поцелуй на плече, вызывая толпу мурашек по телу. «Я соврал лишь в одном, что ты должна быть лишь со мной, София, в первую ночь близости».